Встав рано поутру, князь Кесарь в крашенинной темной рубахе, подпоясанной под грудями пояском, свытканной Иисусовой молитвой, в сафьяновых пестрых сапожках, стоял краткую за утреннюю, когда солнечный луч пронизывал клубящийся дым ладана, мертвели огоньки свечей лампад, и робкий попик возглашал с дребезжанием «Аминь». Князь Кесарь рухал на колени на коврик, тяжко кряхтя достигал лбом свежевымытого пола, поднятый под руки, целовал холодный крест и шествовал в столовую избу. Там, сев удобнее на скамью, приоправив черные усы, принимал чарку перцовки, такой здоровый, что иной не русский человек, отпив ее, долго бы оставался с открытым ртом, закусывал кусочком черного подсоленного хлеба и кушал ботвинью, всякое заливное, моченое, квашеное, лапшу разную, жареное, ел по-мужицки, не спеша. Домочадцы и сама княгиня Анастасия Федоровна, родная сестра царицы Прасковьи, молчали за столом, тихо клали ложки, щепотно брали пальцами куски с блюд, в клетках на окнах начинали подавать голоса перепела и ученые скворцы, один даже выговаривал явственно: «Дядя, водочки!» Князь Кесарь, испив ковш квасу, помедлив несколько, поднимался, шел, скрипя половыми досками, в сени. Ему подавали просторный суконный кафтан, посох, шапку. Когда его тень, видная сквозь мутноватые стекла крытого крыльца, медленно спускалась по лестнице, все люди, случившиеся поблизости на дворе, кидались кто куда. Он один шел через двор по дорожке, вымощенной кирпичом. Шея у него была толстая, и головой поворачивать было ему трудно. Все-таки углом выпученного глаза он все замечал, кто куда побежал, куда спрятался, где какие мелкие непорядки, все запоминал. Но дел у него было чрезмерно много, больших, государских, и до мелочей часто и руки не добирались. Через железную калитку в заборе он переходил на соседний двор Преображенского приказа. Там, в полутемных длинных переходах, перед ним молча рвали с себя шапки дьяки и приказные, вытягивались на караул солдаты.